Глава 14. «Невероятно!» – девушка потрогала мои губы. «Какая форма! Без капли филлера! Я сломаю тому руки, кто попытается тебе, цапелька моя, воткнуть иглу в губы. Они не сильно большие, но просто идеально наполнены, и форма как после скульптора». Меня усадили на кресло типа стоматологического, только поудобнее. Направили на лицо лампы и рассматривают со всей скрупулезностью косметолог и визажист вместе. Трогают губы, скулы, просят нахмурить брови. «Может, все-таки поднять желобок?» – прищуривается косметолог, приподнимая мою верхнюю губу. «Вот совсем капельку, вот сюда и сюда подколоть. Не нужно мне ничего колоть». Сажусь, убрав ее руку от своего лица. Еще не хватало перекраивать мое лицо. Меня все устраивает в моей внешности. «Нет-нет, цапелька, не будем». Визажист кладет мне ладонь на плечо и укладывает обратно. «Ты и так обворожительно прекрасна. Обожаю работать с натуральными лицами. Но их сейчас так мало, к сожалению. Это моя боль визажиста». Мне накладывают макияж. Потом подключается парикмахер. Приходит фотограф и начинает делать замечания, что и как, по его мнению, нужно изменить. Подключается художник по костюмам. Меня словно нет. Будто все они обсуждают какую-то вещь, решая, как выгоднее ее подсветить, натереть до блеска, сфотографировать. Моего участия во всем этом нет. Я ваза, которая мечтает, чтобы ее скорее снова поставили в темный угол пылиться. «Готова, цапелька», — говорит визажист Наталья, махнув еще несколько раз кистью, едва касаясь моего лица. Я смотрю на себя в зеркало. Вроде бы я, а вроде и кто-то другой. Глаза кажутся больше и выразительнее за счет длинных накладных ресниц. Скулы острее, подбородок уже. Даже шея выглядит длиннее, хотя у меня она и так достаточной длины. Кожа сияет, следов недосыпа совсем не видно. Вот оказывается, на что способны профессиональные мастера макияжа. Художники. Но самое сложное начинается потом. Мне нужно быть в образе, правильно позировать. Это совсем не так просто, как кажется. Хотя я и думала, что умею красиво встать для фото. И если с позами еще куда ни шло, то играть лицом для меня оказывается сущей мукой. Фотограф злится, периодами краснеет до самых кончиков ушей, даже уходит пару раз подышать и покурить. Через 2 часа этот кошмар заканчивается. И я, выжатая, словно лимон, наконец могу уползти в раздевалку. А сегодня еще 3 пары в университете, на которые мне следует поторопиться, чтобы не опоздать, и вечером ужин. Кажется, сегодняшний день закончится не скоро. В университет я действительно успеваю впритык, потому что нужно еще заехать в общежитие, чтобы смыть с себя весь этот раскрас. Волосы нет времени вымыть и уложить привычно, поэтому собираю расфуфыренную копну в высокий пучок и сворачиваю гулькой. Когда автобус буквально за 10 минут от остановки, на которой мне нужно выходить, встает в пробку, я готова взвыть от отчаяния. Мне нельзя опаздывать на пару. Профессор очень не любит опаздывающих, и я сама лично видела, как потом на экзамене относятся к таким не то чтобы без жалости, а весьма предвзято. Я решаю выйти и добежать пешком. Протиснувшись к выходу, выпрыгиваю из автобуса и почти бегу, когда слышу, как меня окликают. «Милана!» Обернувшись, вижу Сергея, парня с параллельного потока. Он притормаживает возле меня на электросамокате. У него явно не каршеринговый, а свой большой и мощный. «Привет!» Машу, не сбавляя темп. «Серый, потом поболтаем. У меня пара у Дервичева, нельзя опаздывать». «Так залезай!» Чуть подрезает меня и останавливается. Времени правда в обрез, и я принимаю предложение. Встаю на самокат и берусь за ручки, а Сергей встает сзади и тоже берется рядом с моими руками. Мы нарушаем правила. Я знаю. Но нарушить дисциплину у профессора Дервичева мне еще страшнее, если честно. Едем довольно быстро. Мне даже страшновато становится, а еще немного не по себе. Уж слишком близко стоит Сергей. Он ко мне уже проявлял интересы и не раз. Мы пересекались как-то в клубе, танцевали даже вместе. Потом не виделись долго. Он, кажется, с моей одногруппницей встречался, а потом они расстались, и он снова интересовался мною через знакомых. Но как-то так и не сложилось. У меня не было особо времени свободного на гульке, да и Сергей не сказать, чтобы заставлял сердце биться быстрее. Но вообще он симпатичный, славы дурной у него нет и улыбка обаятельная. Мы вполне могли бы и заинтересоваться друг другом сильнее. Могли бы, да. До короны. Мы уже подъезжаем к университету, как вдруг я замечаю на парковке черный автомобиль, а возле него того самого помощника Обласова Виталия. Он стоит и явно кого-то ждет. И, кажется, я догадываюсь, кого. «Слушай», — говорит Сергей, останавливаясь возле входа во двор университета. «Может, сходим куда-то вечером? Дальше по улице классное кафе открыли, там мороженое вкусное». Человек Обласова смотрит прямо на меня, и я чувствую, что мое сердце разгоняется. Мне становится страшно представить реакцию Обласова, и что может за этим последовать, узнай он, что я любезничаю с кем-то. Нет, Сереж, прости, сейчас занята. Выпаливаю на одном дыхании и быстрее ухожу, надеясь, что Виталий решит, что данный разговор мой с Сергеем – сущий пустяк, и докладывать о нем совсем не обязательно.